«Хорошо, не волнуйся, в случае чего я смогу постоять не только за себя, но и тебя заодно. А за меня зачем? Я ведь твой друг, да и плюс к этому парень, а значит логично с моей стороны оберегать свою подругу. Хм, вот еще, я между прочим не беззащитная принцесса, так что принц на белом коне мне не нужен». Хех, я бы мог поверить в ее недовольство, если бы не отведенный взгляд, надутые щечки и легкий румянец на ее лице. Какая милота. Видя это, я начинаю понимать зависть Сея с его друзьями на наше с ней близкое общение, только хрен он притронется к мама. За одну только мысль об этом он мигом лишится достоинства, с применением безмолвия и незаживающих ран. КХМ, занесло немного. Знаю, но я не являюсь принцем на белом коне, поэтому никаких проблем с этим нет. Думаю, защиту от неприкасаемого демона ты принять сможешь. Хех, ее это явно удивило. Она-то думала, что мне неловко или обидно слышать в свой адрес такое прозвище, а тут я сам начинаю его применять по отношению к себе. Хех, мама, ты еще просто не знаешь, куда я пойду после разговора с тобой. Хм, тоже мне, демон. Смотри, потом не пожалей об этих словах. Ты бы хоть попыталась скрыть румянец на лице. Теряешь хватку, подруга. Кхм, извини, мне уже пора бежать. Понимаю, до встречи. Так наша небольшая беседа завершилась, и мы разошлись в разные стороны. Только если сверкающая смущением Ханакой побежала в студсовет, то я, пока не начался урок, решил заглянуть еще кое-куда. Так, если не ошибаюсь, то их помещение находится, да, здесь. Ощущая внутри нужного мне кабинета присутствие живых, слегка постукиваю в дверь, дабы привлечь к себе внимание. Эх, сейчас я, конечно, слегка отойду от образа ходячего айсберга, а вместе с тем добавлю лишний повод для обсуждения учащимся наших реальных отношений с мама, но офис великое, оно того стоит. Вам что-то, ну, дверь открыла миловидная, будто в этой реальности есть другие. Девушка с волосами каштанового оттенка, а в самом помещении я увидел еще около 10 девушек. Да, ничего удивительного. Аарата-сан, здравствуйте. Делаем максимально дружелюбную улыбку, но не доводим ее до таковой ухимы-дзимы, а то выглядит слишком фальшиво, не в обиду ей. Извините, я могу войти? Да, конечно. Проходите, пожалуйста. Да она едва ли не кланяется мне, как и все остальные находящиеся здесь девушки. Офис, неужели я настолько им импонирую? Понять бы еще чем именно, ибо назвать мою внешность верхом красоты довольно проблематично. Или им во мне женственные черты нравятся? Эх, поклонение айдолам, мне его никогда не понять. И нет, офис не айдол. Она, божественная вайфу, а это совершенно иной уровень. Надеюсь, я вас никак не отвлекаю? Нет-нет, вы нас нисколько не отвлекаете. Даже не думайте об этом. КХМ, хорошо. Осматриваю окружение и замечаю книги в руках участниц литературного клуба. О, Уильям Шекспир. Довольно неплохой выбор, к тому же Гамлет. А у вас довольно хороший вкус. И все услышавшие это опять покраснели. Да, мне даже как-то неловко здесь находится. Ишимура-сан, вам тоже нравится Шекспир? Ну, я больше предпочитаю Лермонтова и Достоевского, но Шекспир тоже великий автор. Этого не отнять. Да, единственная моя ностальгия по славянским корням выразилась в периодическом чтении русской литературы. Странно, но как есть. Извините меня за бестактность, однако я пришел к вам с определенной целью. Скажите, это ведь вашему авторству принадлежит мое прозвище? Да-да, мы долго спорили насчет этого, но по итогу пришли к такому решению. А, вам не нравится это прозвище? Нет, не подумайте. Оно, конечно, немного обескуражило меня в первый раз, но ничего против него я не имею. Наоборот, я хотел выразить свое искреннее почтение столь увлеченным и творческим личностям. В наше время очень немногие ценят красоту слов, прелесть хорошего стиха или хорошее построение текста, а потому примите от меня искреннее восхищение вашим клубом. Небольшая пауза и прикрытые глаза для более явного выделения своей улыбки, а осознавшие сказанное мною девушки теперь неотличимы от томатов цветом своих лиц. Хех, как мало людям нужно для счастья. Однако я бы хотел вас кое о чем спросить. Вы ведь придумываете прозвища для всех видных личностей, так не подскажите мне таковое у моей хорошей подруги? Вашей подруги? А, вы сейчас говорите про Ханакой-сан? Именно. Простите, но мы не можем вам этого сказать, ибо прозвища для Ханакой-сан мы не придумали. Хм, а отчего же так? Понимаете, Ишимура-сан, в процессе создания прозвища мы стараемся подчеркнуть видимые черты личности того, кому предназначается это прозвище. А Ханакай-сан хоть и обладает красотой и популярностью, но не показывает своих черт характера. Поэтому мы в затруднительном положении касательно этого вопроса. Хм, понимаю, все же мама довольно сложная личность, однако мне кажется, что я могу вам с этим помочь. И даже больше, у меня уже есть вариант такого прозвища, но мне бы хотелось обсудить его с вами, ведь вы в этом деле гораздо опытнее меня. Правда, мы с радостью вам с этим поможем. Вам нужно только описать нам минимум информации о Ханакай-сан, и все будет сделано незамедлительно. Так, а вот это страшно, даже по моим меркам. От увлечения до фанатизма всего один шаг, и эти милейшие леди очень неплохо доказывают это выражение. Ну что же, раз уж у нас еще есть немного времени, то я расскажу и объясню вам свой вариант. Хех, кажется, все будет легче, чем я думал. Мама, скоро ты станешь известна на всю Академию под новым видом. Заранее не благодари, хе-хе-хе. В это время, кабинет студенческого совета, и неожиданное дерганное движение и писк от одной из девушек привлек к себе все внимание остальных. Мама, что случилось? Тебе плохо? Нет, Сона-сан, все хорошо, просто что-то шея немного онемела. Почему у меня сейчас резко пробежали мурашки по коже, будто скоро случится что-то очень страшное? Неужели просто показалось? Наконец-то, последние 2 часа тянулись до неприличия долго. Я уже откровенно устал ловить на себе полные раздражения и опаски взгляд из себя в спину. Он такими темпами пробудит не дракона, а проклятые глаза и надуя, и это от чистого гнева в отношении меня. Эх, сложно находиться под таким взглядом. Точнее, сложно его терпеть, особенно когда ты в состоянии за секунду выколоть глаза такому недоразвитому учихе. ТЦ, встреча с литературным клубом меня неплохо развлекла, как и итог нашего разговора, но Иссей со своими придурками и их эмоции мне в спину сильно подпортили настроение, да и сущность монстра с самого утра буквально кричит о несправедливо малом наказании перерожденного. Да, вот такая кровожадная и обидчивая сущность, а факт того, что я спустил все это такому ничтожному слабаку, злит еще сильнее. ТЦ, нет, появляться перед Куракой в таком состоянии нельзя, начнет зазря волноваться. А какой идеальный способ быстро утолить жажду крови, да еще и с пользой для себя? Правильно, барьеры. Убедившись в отсутствии наблюдателей в ускорении, переношусь на привычную мне поляну и отдаю Кайдану команду о переносе. Миг, и вокруг меня возникает подобие на город в атмосфере постапокалипсиса. Вызываю стаю, отправляю ее во все стороны для поиска и обозначения врагов, призываю в руки безмолвие, а за спиной у меня возникает несколько демонических конечностей. Признаю, я зол, очень зол. Обычно зачистка барьера в моем исполнении происходит с помощью скрытности, но сейчас мне это не подходит. Небольшой геноцид, вот что мне нужно, иначе так и прохожу весь остаток дня в гневе. Время здесь не идет, потому могу позволить себе пару барьеров на сегодня. Да, это определенно мой метод, и видимые мне черные гуманоиды появились очень кстати. Уж извините меня, ребята. Ощущаю, как в волосах вновь возникают кленовые листья. Небольшая фишка моего тела в барьерах при сильном использовании сил зверя и фидблстикса, то есть уже моих сил. Но мне необходимы ваши страхи, кровь и души. Поэтому сделайте мне маленькое одолжение. Познайте ужас, смертники. С этим криком предвкушения началась резня. И пока зарождающийся аватар ужаса и отчаяния утолял свою жажду чужих страданий, Хёда Иссей продолжал думать над вчерашним происшествием, одновременно с этим проклиная одного зеленоволосого монстра за утреннее унижение, не осознавая всей реальной опасности своего врага. Ведь он не видел, как Арата с затуманенными безумием глазами кромсал сотни монстров на руинах пылающего города, как тот своими руками буквально выдавил одному из боссов глаза, а после раздавил ему черепную коробку с находящимся внутри мозгом. Как он, используя ауру страха, превращал своих врагов в неспособных к сопротивлению овощей, и как он смеялся во весь голос, вымазанный с ног до головы в крови, стоя на горе из растерзанных трупов своих врагов. Выходной. Примечание к части. Продаж ждущему народу. Вновь болезненный крик очередного подопытного, вновь я вытягиваю свою руку из тела отступника, и вновь, к моему немалому облегчению, подопытный остается жив, ведь истощение явно лучше мучительной смерти от раскалывания души. Зашибись. Хм, в этот раз все прошло почти идеально, если не считать приступы более сильное истощение выживших, конечно, но в первом я сам виноват. ТЦ, что-то я совсем раздражительным стал. Кажется, устроенная мною вчера резня все же была не такой эффективной, или жертв было мало, что можно сказать про сегодняшний день. Ну, кто-то проводит свой выходной лежа в постели, не обязательно в одиночестве, кто-то сидя дома и проводя время в кругу родных и близких, а я пародирую сотрудника отряда 731, пытаясь вновь повторить свои эксперименты с душами отступников. Да, у меня просто отличный способ отвлечься от учебы, я об этом знаю. Мне бы, конечно, очень хотелось посвятить этот день Кураке, не думая более ни о чем, но, увы, эти эксперименты сейчас слишком важны, и закончить с ними нужно поскорее. Из-за этого мне с самого утра пришлось заставить себя встать, перестать видеть всякий наркоманский бред вместо сна, и, оставив Кураке завтрак с запиской о моей небольшой тренировке, выйти за пределы дома в поисках добровольных подопытных. Звучит все просто, особенно помня о первой партии мяса для опытов. Вот только мир именно в этот день решил добавить в мою жизнь немножечко неприятного реализма. Хоть Куа и совершенно безумный на различные аномалии город, Gravity Falls от Японии с рейтингом 18+, не иначе, но даже так, демоны-отступники пока не восстановили свою численность здесь после моего прошлого марш-броска. Так что на территории всего города сейчас нет ни одного беглеца. Эх, вот именно сейчас им нужно было закончиться, и наверняка демоны с падшими при этом сделают совершенно отличные от реальности выводы касательно этого вымирания монстрятины. Облом, иначе и не скажешь, а потому пришлось реализовать запасной план. Убедиться в отсутствии какой-либо слежки, найти безлюдное место, благо ранним утром с этим проблем не было, а дальше использовать ускорение и направиться в соседний город с надеждой на нормальный улов. Много времени это не заняло, ибо на скорости я точно не жалуюсь, и вот перед моими глазами предстает вид соседнего города, что, впрочем, не представляет из себя что-то интересное, уж точно не после Куа. Да, этот город немного больше и с большим населением, но правда, какое мне дело до таких мелочей, сказал бы я, если бы не выбирал эти параметры намеренно. От Куа я мог гораздо быстрее добраться до более близкого городка поменьше, потратив при этом меньше сил, но именно в густонаселенном месте с кучей укромных мест и заборишек у меня больше шансов найти материал для опытов. Отступникам ведь нужна пища, по крайней мере они ее жаждут, так что именно здесь следует проводить свои поиски, и с этим я не прогадал. Мне даже не пришлось толком заниматься поисками, ведь уже через полчаса мною была обнаружена крупная заброшка с, только вдумайтесь, 6 демонами одновременно. И ладно бы они там враждовали за территорию, но нет, они именно что совместно жили, заманивали людей, а после вместе их поедали. Сплоченная группа отступников с командной работой и неплохими зачатками разума. Мне вот интересно, если бы Риас с ее компанией попалась эта банда, то кто бы вышел победителем? А то, помня ее любовь к групповой охоте на не самых сильных жертв регресса, у меня возникают некоторые сомнения в этом противостоянии. Утрирую, конечно, но ведь не безосновательно. Надо сказать, команда у этих демонов вполне себе опасная, как минимум из-за наличия в их рядах мимика, с помощью которого сюда и заманивали большинство жертв. Да и в целом, эти отступники имели гуманоидную форму, а как показывает моя практика, именно такие бесы являются самыми опасными. Ну, не для меня, конечно, а вот людям с такими лучше не сталкиваться, ибо вероятность их резиста крайне мала. Если же говорить о досуге этих демонов с участием их жертв, скажем так, Джон Крамер бы ужаснулся виду подобных экзекуций, и куда только правоохранительные органы смотрят. Я, конечно, все понимаю, в заброшке без повода идти никто не хочет, но неужели никого не смущает регулярная пропажа людей и гнилой запах у стен этого здания? Это люди такие распеи, или демоны от них так умело скрываются? Сазикс его знает, однако увидеть люди внутреннее убранство этого рая-сатаниста, и у них бы случился сердечный приступ. Это даже не шутка, ведь сложно оставаться в здравом рассудке, видя натуральный склад из отрубленных людских голов, содранной кожи и горстей людских зубов. Да, по неведомой мне причине эти деграданты не ели головы, но и имели привычку лишать людей кожи с зубами перед смертью. Если присмотреться к гниющим головам и черепам, то можно понять еще одну пугающую вещь. Большинство жертв этих людоедов – дети или подростки, большинству из них не было 17 на момент смерти. Вызывает ли у меня это отвращение с яростью? Скорее да, чем нет, ведь даже при всей своей черствости и шизе, причинять намеренный вред детям, я еще не опустился до этого, Хотя и сложно сказать, как долго продлится мое нежелание делать подобное. Демоны хорошо постарались в причинении страданий своим жертвам, а раз уж моя сущность обладает силой отчаяния, то будет справедливым решением отплатить им за все загубленные детские души. Искать самих виновников долго не пришлось, ведь те сами ко мне пришли. Почти сразу они решили начать запугивать меня, но испытывая крайне противоречивые эмоции от увиденного, я даже не стал их слушать. Так что спустя пару секунд у всех были подрезаны сухожилия или отрезаны конечности, а после все шестеро были перенесены в лимбо для продолжения своих страданий. Буду честным, мне очень сильно хотелось запытать их насмерть, но прошлый раз дал мне хорошо понять, как такие эмоции влияют на процесс извлечения фигур, поэтому пришлось прилагать немалые усилия для временного успокоения. Я еще успею их убить, сейчас же нужно обеспечить их выживаемость. В этом плане мне повезло, ведь пешек среди этих отбросов не было, только два коня, две ладьи, один слон и, самое удивительное, ферзь. Да, все фигуры были довольно сильными, вероятно даже из одной семьи, во всяком случае их сплоченность на это намекает, но для меня важно лишь то, какие фигуры впаяны в их души. Затягивать с самим извлечением не было смысла, так что успокоившись и вернув себе холодность рассудка, я начал аккуратно влиять на их души с помощью фонаря. Не хочу долго это описывать, сложно было по большей части из-за ожидания с желанием причинить вред этим отступникам, а потому процесс немного затянулся, но зато в итоге все демоны остались живы, все шестеро. Они, конечно, страдали при изъятии, однако тут по большей части играет роль мое к ним отношение, что впоследствии подтвердил Кайдан. Вместе мы пришли к следующему выводу. Если я постараюсь вытащить фигуры из Широни, то с вероятностью в 97% все пройдет гладко, ведь мое к ней отношение сугубо положительное, а если еще и Курака поможет сестре, подпитав ее своей ки, то даже сильного истощения удастся избежать. С самой старшей Никоматой все еще проще, там мне даже помощь не понадобится. Все же Курака наиболее сильный из виденных мною демонов, не считая старых владык, мое отношение к ней и вовсе не подлежит сомнению. Кроме того, КХМ, как бы сказать получше, наша с ней интимная близость тоже имеет свои последствия. Кто бы там что ни говорил, а секс имеет не только физические последствия, на ауре он тоже неплохо так отражается, и итогом наших бессонных ночей стал небольшой оттенок моей ауры на ней. Нет, это не значит, что она сможет использовать мои силы или же с этим, просто ее энергия чуть больше совместима с моей, а поскольку фонарь душ не может оказать негативного влияния на меня и мою ауру, то и на Кураку он теперь тоже не должен так подействовать. Да, вот это называется совместили приятное с полезным, ничего не скажешь. В любом случае, фигуры изъяты, отступники живы, хоть и представляют ныне из себя мутировавших химер, а не демонов, но ничего кроме истощения у них не наблюдается, ибо боль не в счет по уже указанным причинам. Это я удачно решил поэкспериментировать, ничего не скажешь. А ведь я уже был внутренне готов к походу в другой город за новыми жертвами, но кажется, это уже не нужно. Да, вы, конечно, можете поискать еще подопытных, но основные критерии изъятия фигур зла уже выявлены, а практика присутствует. Также вы можете провести несколько экспериментов по возможному изъятию священных механизмов, ведь это тоже полезный навык для этой вселенной. Ты, конечно, говоришь правильную вещь, вот только выискивать таких обладателей механизмов будет большей морокой, чем поиск отступников. Да и мне обладать механизмом не суждено, но ведь можно сохранить эти механизмы на будущее. Они могут пригодиться для помощи союзникам, или для иного варианта. Все же это можно использовать для своей выгоды. Знаю, но опять же, механизмы еще нужно найти, а помня, как сильно они впаяны в душу носителя. Да, фигуры зла выглядят как прилипший к коже листок на фоне клеща по сравнению с ними. Умирать подопытные будут пачками, да и кому их давать, Кураке? Ей я готов дать только нечто по-настоящему полезное, но сначала нужно научиться это полезное доставать, что вновь приводит нас к проблеме с подопытными. Посмотрим. Если подвернется агрессивно настроенный обладатель механизма, то можно и попробовать, а пока лучше заняться более насущными делами. Медленно поворачиваюсь в сторону лежащих на траве коллег, вздрогнувших от моего внимания к их персонам. Ах да, нужно же еще с вами разобраться. Вызываю в руку нож, усиленный вливанием в него магии. Хех, ведь до появления у меня безмолвия я тренировался именно с ножами, и периодически повторяю данную практику. Сейчас же этот ножик поможет мне отплатить этим тварям за некоторые их поступки. Вы ведь тут собрали неплохую коллекцию трофеев, даже не пожалели своего времени на вырывание каждого зуба у своих жертв. Выпускаю немного страха, ведь их ужас передо мной весьма питателен. Интересно, сколько раз они молили вас о пощаде? Как часто вы при этом издевательски давали им возможность сбежать, чтобы в итоге окунуть их в отчаяние перед смертью? Достаточно, в этом я уверен. Н-н-н, не подходи. Че чудовище? Че, что ты хочешь с нами сделать? Довольно странный вопрос. Мне казалось это очевидно. Ну, раз уж ты спросил. Небольшая пауза для нагнетания атмосферы. Я заставлю каждого из вас в полной мере ощутить на себе все то, чему вы подвергли этих детей, демонстративно покручиваю нож в своей руке. Хаем, раз уж ты у нас самый разговорчивый, то тебя я оставлю напоследок. Надеюсь, тебе понравится шоу с участием твоих собратьев по несчастью. Прохожу мимо шокированного гуманоида к лежащему рядом с ним коню, самому слабому из этой компании. А вот ты станешь идеальным началом нашего представления. Нет, нет, нет, пощади. Хаем, ну чего ты так кричишь? Ты только оглянись вокруг. Наигранно поворачиваюсь к его соплеменникам с распахнутыми в сторону руками. Все твои друзья наблюдают за тобой. Так покажи им свою выдержку. Дай пример для подражания. Как-никак, после тебя их ждет точно такая же участь. Теперь наигранная улыбка исчезла с моего лица, а на ее место пришло безразличие. Думаю, пора бы нам уже начать ваше искупление грехов. Присаживаюсь рядом с ним и медленно делаю небольшой надрез, а после также медленно срывать с плоти гуманоида его кожу. Твинкли, твинкли, литтли стар, хоф и вандер в хат йоуари, у побавитхе ворлдсе хикх, лики адиамонт инхескы, в хенхе блазингсун изгоне, в хенхе надхингшини супон, в хен йоушов йоур литтли ликхт, твинкли, твинкли, алутхе никхт. Напевая столь импонирующую песню, я с безразличным лицом продолжал сдирать кожу с крикуна под полные ужаса взгляды его сокомандников, но, к сожалению, долго это не продлилось. Из-за деформированного строения тела у отступника я случайно задел его вены, и в смеси с болевым шоком тот быстро отключился, а еще через пару мгновений сдох из-за кровопотери. ТЦ, везунчик, умудрился быстро откинуть ласты, а он везунчик. Однако не переживайте, говорю все это смотрящим на меня коллегам, больше я такой ошибки не допущу, и кто же из вас будет следующим? Так экзекуция этих ничтожеств продолжилась, но теперь я более тщательно осматривал их тела, дабы эти мутировавшие любители детей страдали как можно дольше. Сперва я наносил им не смертельные, но весьма болезненные раны, после начинал медленно сдирать с них кожу, а с учетом объемных габаритов это было очень долго и болезненно для них. После этого любое, даже самое легкое касание причиняло им поистине адскую боль, чем я, разумеется, воспользовался для большего эффекта, начав проходиться по их мышцам когтями демонических рук. Дальше шли глаза. Сперва я думал просто выдавить им их, но после решил все же использовать тот самый нож, это болезненнее и мучительнее. Особенно сильно при этом досталось слону сразу с шестью глазами, с другой же стороны он компенсировал это отсутствием рта, а как он тогда ел? Так что сумел избежать выдергивания зубов. Выламывал я их, разумеется, поштучно, только к этому моменту большинство из ублюдков уже почти ни на что не реагировали, поэтому приходилось импровизировать. Среди них, кстати, была одна девушка, во всяком случае явно выделенные верхние 90 этой мрази намекали, и вроде как мне следовало бы быть с ней полегче, вот только на и такую толерантность. Во время этих пыток они под моим давлением сознавались в своих грехах, пока могли говорить, конечно, и эта сучка не испытывала никакого стыда, насилуя своих малолетних жертв, одновременно с этим сдирая с них кожу, дабы те кричали посильнее, ведь ее это заводило. Едва ли такое заслуживает милости с моей стороны, ибо я не проповедник, и не отпускаю грехи добрым словом, лишь даю ублюдкам окунуться в истинное отчаяние. Когда кожа, глаза, зубы и иные схожие элементы тела истощались, наставала очередь внутренних органов, но особого внимания это не заслуживает, ибо в процессе их повреждения демоны быстро умирали. Так продолжались долгие часы экзекуции, пока не остался лишь один пленник, тот самый ферзь, которого я оставил напоследок. Хаем, остался только ты, ну что же, так тому и быть. Нет, пожалуйста, умоляю, не подходи ко мне, из-за перерезанных сухожилий он толком не может двигаться, но кое-как ему все же удается от меня медленно отползать. Я раскаиваюсь. Я признаю, за мной много грехов, но неужели я виноват в этом? Это тот ублюдок, что нас обратил. Именно он во всем виноват. Я не мог ничего сделать. Пожалуйста, я сделаю что угодно, только не трогай меня. Из его глаз текут редкие слезы, ведь большую их часть он уже выплакал, изо рта обильно выходит пена, а зрачки сузились настолько сильно, словно их и вовсе нет. Хаем, знаешь, я никак не могу понять одну вещь. О чем вы думаете, крича подобные тирады? Вы готовы причинять боль лишь для собственного удовольствия, однако стоит вам попасть в аналогичную ситуацию, и вы сразу же начинаете раскаиваться во всем, лишь бы не понести наказание за все содеянное. Я бы мог еще понять вас, если бы вы делали это против своей воли, по приказу кого-то иного, но нет. Все это делалось вами исключительно по собственному желанию, так мало того, вы намеренно заманивали сюда именно детей. Почему именно их? И нет, мне не нужен твой ответ, все твои страхи говорят сами за себя. Видение чужих страхов, конечно, не сравнить с полноценной телепатией, но кое-что интересное я все же могу увидеть. Это ведь твои вкусы, не так ли? Еще до обращения тебе уже хотелось все это сделать. Подающий надежды маг, талантливый ученик, внешне хорош собой, но страдающий одним изъяном. Тебе слишком сильно нравилось видеть растление детей, и чем они младше, тем сильнее ты испытывал от этого удовольствие. И ради чего? Тебя так бесила детская невинность с непорочностью, хотя, не мне подобное осуждать, сам отнюдь не невинен. Применяю ауру на максимум и готовлю для этого педофила самую страшную кару. Я не имею права осуждать тебя за это. На мгновение внутри демона возникло чувство надежды вперемешку с ожиданием подвоха. А вот они могут. Кто? Они? Мы? Услышав этот голос за спиной, отступник попытался медленно, особенно из-за боли в теле и чувства страха, обернуться, дабы увидеть говоривших, но когда ему удалось это сделать, тот быстро пожалел об этом решении. Нет, как это возможно? Вы ведь сдохли, я ведь лично вас всех прикончил. Истерика с ужасом, вот что испытал демон, и его можно понять. В конце концов, очень сложно сохранить свой рассудок, когда на тебя смотрят десятки осуждающих, полных боли, страдания, и что самое главное, уже давно мертвых детских глаз. Дети, которых он сперва обесчестил, а после оборвал их толком не начавшуюся жизнь. И сейчас абсолютно все его малолетние жертвы стояли вокруг него, словно неподвижные манекены, и каждый из них смотрел на него безжизненным, не моргающим взглядом. Как это возможно? Именно такая мысль терзала его мозг, но она даже близко не могла сравниться с чувством первобытного ужаса, обуявшего его разум. Они все были здесь, и очень многих из них он сразу узнал, даже несмотря на мертвенную бледность. И ближе всех к нему стояла она. Ее светлые, почти белые волосы он узнает из тысячи. Его племянница и его самая первая жертва. Десятилетняя дочь его старшей сестры, что искренне радовалась визитам своего совсем еще юного дяди, до того самого момента, а он был рад ее улыбке, по крайней мере так всем казалось. На самом же деле, внутри юного мага давно зрело некое желание в сторону этого невинного создания, и если первое время он еще старался подавлять его, то в один момент истинная натура вырвалась наружу. Однажды он остался со своей племянницей один и вывел ее немного прогуляться, но из этой прогулки тот вернулся уже один. Сперва он не планировал ее убивать, хотел лишь взять свое и подтереть ей память, благо с магией он уже тогда был знаком не понаслышке, но все пошло не по плану. Заканчивая свое дело, он случайно не рассчитал свои силы, и держа свои руки на ее шее нечаянно задушил, и если сначала это вызвало шок с испугом, то спустя мгновение все сменилось настоящей эйфорией. Ему не было стыдно, когда он после избавлялся от тела, как и не было жаль свою плачущую сестру, испытывающую самое страшное горе из всех возможных, ведь родители не должны хоронить своих детей. И дальше это чудовище продолжило свою жатву, как будучи человеком, так и демоном, и с каждым разом его желание причинять боль жертвам лишь возрастало. Но теперь все его жертвы стояли вокруг него, и их взгляд выражал лишь боль и осуждение, особенно ее взгляд. Нет, этого просто не может быть. Не подходите ко мне, не подходите. Наперекор его словам мертвецы начали медленно подходить к нему, и все сопровождалось лишь карканьем воронов на ветвях окружающих его темных деревьев и крики самого демона. Нет, не подходите. Прочь, прочь от меня. Нет. Истошный крик демона покрыл собой весь лес, когда убитые им дети добрались до своего палача, но это было лишь началом. В конце концов отступник не мог знать, что все это является иллюзией, заряженной энергией страха, и что она вызывает у него его самые дикие кошмары. А также демон не знал о невозможности привыкнуть или дать отпор этому наваждению, ведь попав под влияние, уже нельзя ему противостоять. Бесконечная петля, запирающая жертву в мире вечных кошмаров, и теперь этому демону предстоит вечность страданий от собственных ужасов, став долгосрочным источником силы для Араты. Хаэм, быстро же он потерял волю к сопротивлению. Говорю, смотря на переставшего биться в конвульсиях демона, глаза которого окончательно потеряли осмысленность и волю к жизни. Умение запирать жертву в мире вечных кошмаров – жестокая, опасная, но одновременно с этим крайне мощная способность. Хотя создать ее было очень нелегко. Помня, как много времени ушло на совмещение ауры страха и прокачанной версии безобидного пугала, начинает вновь бросать в дрожь. Так мало того, нужно было еще отрегулировать все так, чтобы жертва не могла оборвать кошмар добровольным летальным исходом. Сил ушло очень много, но спасибо Офис за ее педагогические таланты, сквозь пот и кровь у нас получилось это сделать. Даже Кайдан умудрился выделить это как отдельную способность. Имя ей «Вечный кошмар». Можно назвать это антиподом вечного Цукиёми из Наруто, ведь если последняя кидает жертву в мир иллюзорной мечты, то моя версия отправляет противника в замкнутую спираль из его самых жутких кошмаров. Мне нужно лишь задать тон, применив ауру, а дальше мозг жертвы сам начнет проецировать кошмары. Есть только один маленький нюанс. Если жертва явно слабее меня или не обладает хорошей ментальной и магической защитой, то вечный кошмар можно использовать сразу после применения ауры, но если противник сильнее, то придется его слегка ослабить, применив ауру с большим усилием. Ну и сравнивая его с Цукиёми, моя способность не требует зрительного контакта и долгих подготовок, лишь влияние ауры, да мысленная активация, ну и попав под нее, вырваться самостоятельно уже не представляется возможным. Впрочем, с чужой помощью с этим также будут большие проблемы. Именно поэтому данный прием можно назвать самым жестоким и опасным в моем арсенале, ведь его эффективность при срабатывании абсолютна, что позволяет мне наклепать долгоживущие источники энергии страха. Приток сил от подобного, конечно, не самый большой, гораздо меньше, чем от максимальной ауры с летальным исходом, но зато постоянный, и демон теперь один из таких источников. Применять эту способность я стараюсь редко, все же не все заслуживают стать ее мишенью, но едва ли кто-то осудит меня за этого овоща. Хаэм, садистская судьба для конченного садиста. Ирония. Ладно, раз уж я здесь закончил, то пора бы возвращаться в Куа. Перемещаюсь из Лимба обратно в заброшенное здание с кучей детских останков, и уже собираясь уходить, вновь смотрю на горку черепов с крупными кусками кожи. Хаэм, когда я успел стать таким сентиментальным? С помощью ускорения быстро спускаюсь на первый этаж, ведь демонов я встретил на третьем, и побродив немного в поисках относительно неплохо горящих предметов, нашел кучу хоть и немного сырых, но все же подходящих досок. Повезло, значит, все будет немного проще, нужно только достать зажигалку. Что вы хотите сделать, хозяин? Скажем так, может быть, я не самый праведный и добрый человек, но даже у меня есть совесть и сочувствие. Мне кажется, эти дети заслужили того, чтобы их нашли, а после захоронили. Хотите устроить поджог и тем самым привлечь сюда людей, которые обнаружат останки? Да, если пожарные в этом городе нормально работают, то скоро здесь появится толпа, а дальше при осмотре здания они не смогут не увидеть кладбище на третьем этаже. Хотя, мне искренне жаль всех, кто это увидит, точнее их психику, но так этот случай получит огласку. Останки после всех экспертиз скорее всего захоронят, и, хотелось бы надеяться, узнавшие об этом кошмаре матери начнут лучше присматривать за своими детьми, сложив доски дорожкой перед окнами, дабы дым с огнем быстрее заметили. Достаю зажигалку из внутреннего кармана кофты. Звучит как благородный поступок. Нет, Кайдан, это не благородство. Говорю, поджигая одну из досок, а с помощью небольшого, можно сказать, крошечного вливания своей силы помогаю ему сильнее разгореться. Теперь уже так просто не потухнет, но и неконтролируемого пожарища тоже не должно произойти. Это всего лишь потакание своим эмоциональным порывом с попыткой увидеть в себе человечность по отношению к кому-то, не имеющего отношения ко мне. Хотя, мне все же не хочется, чтобы дети проходили через подобный ад, не буду скрывать, говорю, смотря на начинающее охватывать все больше деревяшек пламя. Хаем, пора идти. Покинув здание, я все же не решился сразу отправляться в Куа. Вместо этого нашел непримечательное местечко с видом на начинающую дымить часть заброшки и стал ждать приезда пожарных. Прохожие уже заметили пламя, так что вскоре сюда должны приехать нужные мне люди, но все-таки мне хочется убедиться в этом лично. Долго ждать не пришлось. Уже через 15 минут стал четко слышен звук сирены, а еще через полминуты пожарная бригада подъехала к зданию, готовясь к тушению. Ну что же, мне здесь делать больше нечего, можно возвращаться в Куа, все же у меня еще чуть меньше полусуток в запасе, и это время я бы хотел потратить на Кураку. Ей приятно, мне собственно тоже, плюс ее компания успокаивающе на меня действует. Все же, это было не самое приятное зрелище, даже для меня. Так что мне интересно, как отреагирует общественность на эту находку, и на кого они скинут такие зверства. Хм, думаю, совсем скоро я об этом узнаю. Получается, что все произошедшее позавчера было на самом деле. Поверить не могу. Я понимаю тебя, Иссей, все же такое очень сложно осознать, но теперь ты сам являешься частью сверхъестественного мира и членом моей семьи, демонического клана Гримари. Сказать, что последние дни перевернули всю жизнь Иссея, это все равно, что просто промолчать, и ведь события на самом деле были совершенно невероятными. Всего несколько дней назад его жизнь текла своим обычным темпом в бывшей женской академии, его стабильно избивали члены клуба Кинда из-за подстав его друзей, остальные девушки смотрели на их компанию как на врагов общества, а все их внимание было направлено на таких красавчиков, как Юта Кибаи и Шимура. Такое положение дел вызывало сильнейшую тоску и зависть, ведь он-то надеялся на активное женское внимание к себе, но отнюдь не такое, как сейчас, а после того, как Иссей впервые увидел Риас Гримари. Его сердце чуть не остановилось от ее красоты, и осознание того, что она никогда не обратит внимания на парня вроде него, лишь сильнее усугубляло тоску. Так мало того, буквально перед его глазами сидела Ишимура, по которому сохнут почти все девушки в академии, а сам он часто общается с красавицей из студсовета, и все при этом восхищаются этим зрелищем. Вот что такого они нашли в Ишимуре, неужели это из-за его женственной внешности? Сказать честно, впервые увидев Арату, Иссей принял его за девушку в мужской форме, а точнее, за довольно привлекательную девушку, и каково было его удивление, когда красавица оказалась красавцем. Да он от осознания этого сперва чуть себя не возненавидел, ведь ему едва не понравился парень, гребаный трап, и самое паршивое, при всей своей отчужденности он мгновенно стал одним из самых популярных парней в академии, уступая лишь Кибе, и то не факт. Все это на самом деле сильно давило на Иссея, но в один момент все очень круто изменилось. Вечером, когда он уже шел домой после учебы, к нему подошла сногсшибательная красотка и призналась ему в любви. Неужели и на его улице наконец-то начался праздник? Разумеется, Иссей принял ее предложение о начале отношений, и уже на следующий день он запланировал их первое свидание. Хех, как же Мацуда и Матахама смотрели на него после их совместного появления у стен Академии, да что там, вся Академия была в настоящем шоке. А они не верили в него, считали неудачником, и вот как все в итоге обернулось. Вернее, так ему казалось на первый взгляд. Свидание проходило хорошо, Юма улыбалась и радовалась его неловким комплиментам до того, как обернулась чернокрылым ангелом и пронзила его тело копьем из света. Такой боли Иссей еще никогда не чувствовал, и к этому добавлялись непонимание со страхом смерти. Казалось, что он вот-вот умрет, а перед потерей сознания его глаза увидели лишь небо и локон алых волос. Но Иссей не умер. Утром он вновь проснулся в своей комнате, без каких-либо ранений и шрамов на теле, и что еще более необычно, абсолютно никто не помнил о Юме. Неужели ему все просто приснилось? Да нет, быть такого не может. Слишком уж реалистично все это выглядело. Но долго об этом он не думал, ведь Мацуда с Матахамай обратили его внимание на сцену, что окончательно лишило его самообладания. Снова Ишимура, снова все девушки смотрят на него, но в этот раз вместе с ним шла Каника, талисман Академии Куа. Он сам не понимал почему, но эта сцена буквально вывела его из себя, да и Ишимура в целом начал его бесить своим видом, и в этот раз ни он, ни его друзья не смогли смолчать. Они громким выкриком остановили его с намерением поставить псевдотропа на место, но тот не только не горел желанием с ними говорить, но и начал поливать их грязью, и люди вновь поддерживали его. Это стало последней каплей, а потому Иссей даже не заметил, как начал нестись на высокомерного ублюдка с занесенным для удара кулаком. Друзья поддерживали его, в теле ощущалась невероятная легкость, а добравшись до Ишимуры, Иссей даже не успел полностью все осознать перед тем, как его тело пронзила боль. Ишимура ударил его так быстро, что он даже не сразу осознал произошедшее, и в итоге остался валяться на траве, пока пара парней не помогла ему встать и дойти до медпункта. Последующие несколько часов прошли словно в тумане, лишь боль под сердцем и злость на зеленоволосого ублюдка полноценно ощущались весь день, а к концу дня, у того самого парка, где его убила Юма, он увидел нечто с черными крыльями, точно такими же, как у его убийцы. И вновь на Иссея напал чернокрылый ангел, в этот раз другой, в этот раз правда он нашел в себе силы начать бежать, но долго отступать от этого монстра было невозможно. В один момент ангел нагнал беглеца с намерением обезглавить его, и когда Иссей уже морально готовился к окончательному забвению, но, его спасли, та самая рыжеволосая богиня, чья красота не выходила из головы парня уже долгое время. И теперь он сидит в клубе оккультных наук, осознает, что все его участники являются демонами, а сам он теперь также один из них. Я теперь демон, и все эти мифы с легендами реальны. Поверить в такое, конечно, было сложно, но долго это неверие не продлилось. Обалдеть, я демон, и мало того, теперь я слуга самой Риасгримари, а значит, теперь у меня есть возможность находиться в окружении главных красоток в Куа, ведь кроме президента в клубе состоят Акино Химэдзима и Каникачан. Да это же настоящий рай, чувствую себя владельцем гарема. Правда, наличие здесь Киба Юта немного не вписывается в эту картину, но, увы, с этим пока ничего не сделать. Зато теперь у меня есть возможность исправить свою репутацию, даже удастся отыграться на этом ублюдке Ишимуре, ведь теперь он уже не сможет ничего мне сделать. Последняя мысль вызвала сильное предвкушение у парня, однако через некоторое время, чуть успокоившись, уже получше задумался над этим. Пусть Иссей сильно злился на Арату, но одновременно с этим осознавал одну вещь. Ишимура особо ничего не сделал лично ему, а во вчерашнем инциденте по сути виноват сам Хёда, и почему-то только сейчас он здраво это осознал. В таком случае будет несправедливым отыгрываться на Ишимуре, имея такое преимущество над ним. Хм, пока что лучше об этом не думать, все же сейчас есть и более важные вопросы. Так сам для себя решил Хёда, однако вновь представив себе лицо своего обидчика, Иссея почему-то хватила дрожь и тревога, но тот спустил это на результат того удара позавчера, ведь у демона не было никаких причин для страха перед женоподобным парнем. Правда ведь? Примечание к части. Интересно, сколько еще отсылок к деду Спайсу я кину в этот фиг? Как всегда, с вас пальцы и комментарии за мой труд. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти, если кто-то хочет поддержать. Раскрытие карт. Часть 1. Примечание к части. Несмотря на сессию, автор таки решил немного порадовать своих читателей. Надеюсь, вы оцените. Смотрели вчерашние новости? Такое трудно не увидеть. Об этом сейчас по всем каналам и сайтам трубят. Я сперва думала, что это чей-то розыгрыш. Не ты одна, в такое на самом деле трудно поверить. Кто? Кто вообще мог сотворить подобное? Тем более с детьми. Мои родители после этих новостей вообще никуда меня отпускать не хотели. Какой же ужас. Могу только надеяться на справедливую кару этого чудовища. Вот такими разговорами сейчас переполнена вся Академия. Да и не только она. Что тут скажешь, своей цели я добился с ошеломительным успехом, ибо новости о складе детских изуродованных останков начали греметь по всему интернету и ТВ уже через 2 часа. Даже больше, эта новость быстро покинула не только территорию того города, но и Японию в целом, так что на данный момент это главная новость для всего цивилизованного мира. Американские, китайские, русскоговорящие новости, абсолютно везде сейчас гремит это потрясшее общественность событие. Про то, как люди реагируют на это, лучше и вовсе не говорить. Имеющие детей люди, особенно на территории или вблизи того города, натурально впали в панику, хотя это актуально вообще для всех стран. Правоохранительные органы носом землю роют в поисках возможных экзекуторов, при этом страдая от нападок общественности, обвиняющие их в халатности и допущении чего-то подобного. Каждая медийная личность, будь то политик, журналист или блогер, уже вовсю комментируют это. Чего говорить, даже участники такой чудесной организации, как Аль-Каида, выразили свои соболезнования всем родителям, чьим детям пришлось пройти через подобное, а это уже говорит об очень многом. Мир буквально напоминает разворошенный муравейник, и на все это смотрю я, единственный знающий всю правду, одновременно получающий очень приличный прилив сил, ибо общественность сейчас натурально в ужасе, а людской ужас – моя сила. Хм, как бы бесчеловечно и лицемерно это ни звучало, но вчерашним походом в соседний город я сорвал натуральный куш, ведь его плоды накапливаются до сих пор. Даже от своих родителей я получил неслабую подпитку, и расстояние в Палмире этому не помешало, а их звонок мне с вопросом о моем состоянии. Да, и приятно, и стыдно одновременно. Курака, кстати, тоже испытала веселую палитру эмоций, только от нее я уже не стал скрывать правду, и ее реакция стоит больше любых людских теорий. Демоны, гребаные трусы и уроды, не желающие признавать и исправлять свои ошибки. Кучка уродов хуже даже отступников. Те хоть в большинстве случаев уже лишены моральных рамок, а эти просто не хотят сами отлавливать свои ошибки. Ничтожество. А сколько яда и злобы было в этих словах, и насколько же сильно я был с ней в этом солидарен. На данный момент демоны не заработали ни одного положительного всплеска эмоций, только откровенное разочарование с презрением. Даже интересно, во времена Люцифера все было аналогично, или он сейчас вращается в гробу от нерасторопности своих чад, а то пока что единственные представители демонической братии, не вызывающие у меня негатива, это три перерожденные девушки. Кстати, об одной из них, Семпой. Хм, что такое Широни? Хорошо, что она выбирает место и время без зрителей, а то слухи вокруг нас разрослись бы с еще большей силой. Вчерашние события, вы ведь слышали о нем? Ну, разумеется. Мне кажется, во всей Японии сейчас нет ни одного не знающего об этом человека, сказал монстр в людской шкуре, но это мы тактично пропустим. Скажите, вы как-то в этом замешаны? Так, а вот сейчас мне уже стало интересно. В каком смысле? Я уверена, что это дело рук отступников, но в том городе нет никакого официального представительства демонов, а сестра говорила мне о ваших рейдах на отступников в Куа. Плюс вчера, я никак не могла ощутить вас некоторое время, а когда вы появились, то почти сразу вышли те новости. Хм, снимаю перед ней несуществующую шляпу, быстро же она все сопоставила. А если она вчера пыталась ощутить мое присутствие, и делала это так, что я фактически ничего не заметил, вся в сестру, и это не может не радовать. Быстро ты обо всем догадалась. Ну, толку уж скрывать, там и впрямь присутствовало мое творчество. А зачем вы туда ходили? Или это секрет? Ну, грубо говоря, я как раз искал отступников там, и мне повезло найти их в том самом месте с кучей трофеев. Да, даже мне немного неприятно вспоминать эту картину. И вы увидели все это вживую, ее от подобного сильно дернуло. Могу понять, картина все же не для слабонервных, хоть Широни и не из таких, и при этом вы так спокойны. Ошибаешься, я просто уже успел успокоиться, но та картина меня впечатлила. А отступники получили свое, отвечаю на очевидный вопрос. Каждый из них получил свое. Об этом я позаботился, не знаю, какое у меня сейчас выражение лица, но судя по взгляду Широни с неприкрытой благодарностью и сочувствием явно не веселые. Понятно. И я хотела вам еще кое-что сказать. Хм, вчера вечером, прямо перед теми новостями, президент приняла в семью Хёда. Значит, он теперь официально в свите Гримари. Да, и хоть вы явно сильны, но я очень прошу вас, будьте осторожны. А какой полной преданности и скрытого беспокойства взгляд. Ну, нельзя же быть такой милой. Мне и Кураки в этом плане хватало. Так теперь еще офис, мама, Лефей и Широни со своей милотой. Дайте сил не умилиться. Президент теперь будет обращать больше внимания на вас, ведь все уверены в вашей необычности, хоть и не самой впечатляющей, а вот сейчас даже обидно, хоть и правдиво с учетом ментальной защиты. Да и сей, он вчера явно думал над тем, чтобы отыграться на вас за недавний случай, что, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, тихо посмеиваюсь от последних слов маленькой Никоматы. Ой, ты меня повеселила, уф. Спасибо, конечно, за предупреждение, но не переживай, этот извращенец ничего не сможет мне сделать еще долгое время. Не сдержавшись, немного погладил Широни по волосам, и ее реакция в виде удивленного взгляда с румянцем на щеках меня очень радует. Кстати говоря, почему ты вообще рассказываешь мне об этом? Это ведь недалеко от предательства Гримари. Знаю, но я очень сильно обязана вам теперь, а потому считаю такое вполне справедливым. Выбирая между президентом и сестрой с вами, я выберу второе, КХМ, а это уже неплохой такой звоночек. Меня не радует ее чувство обязательства передо мной, однако ее оговорка про РИАС. ХМ, рискнем. Широне, можешь ответить мне на один вопрос, утвердительный кивок с ее стороны. А как ты вообще относишься к РИАС и остальным соратникам по группе? Это не самый легкий вопрос. Если не хочешь, то можешь не отвечать. Я не настаиваю, не хочется вытягивать из нее такую личную информацию без ее же одобрения. Нет, ничего такого. Госпожа РИАС, как бы сказать, я безусловно благодарна ей за ее заботу и поддержку, вот только, мы обе прекрасно понимаем всю подноготную. Меня фактически принесли ей в дар, под чутким присмотром Сазикса Люцифера, и хоть президент может искренне заботиться обо мне, но я так и не смогла полностью довериться ей. Можно назвать меня неблагодарной или ужасной слугой, но мне не нравится мысль быть подарком для увеличения силы президента, хоть она сама в этом и не виновата. Я просто не могу чувствовать себя своей в этой компании, ведь ни с госпожой, ни с Кибой и Химадзимай-сан мы так и не стали близки, хоть и сражаемся вместе. Мне не удается ощутить себя там своей, не могу отделаться от ощущения, будто я лишь подарок. Да, вроде я и надеялся на подобный ответ, но и осознание того, что Широни жила с такими мыслями и противоречиями много лет, вызывает грусть. Хоть к кому-то я еще могу это проявлять, могу тебя понять. Извини, что пришлось говорить мне подобное. Ничего, ведь я рассказала это именно вам, Сэмпай, ХМ, и все же с ее слишком идеализированным отношением ко мне нужно будет разобраться, а то это может очень сильно подвести ее в будущем. Извините, у меня еще есть дела в клубе, так что нужно бежать. Да, понимаю. Удачи тебе, и вам, Сэмпай. С этими словами она пошла в сторону своего класса, а я остался на месте, при этом провожая ее задумчивым взглядом. Эх, безусловно умная, сильная, во многом самостоятельная, но все еще по-детски впечатлительная, и мое участие в примирении с сестрой, мягко говоря, ее удивило. Надеюсь, она не начнет видеть во мне нечто светлое, и уж тем более приписывать мне идеалистические черты, все же не хочется ее разочаровывать, а при таком раскладе это неизбежно. Я же лицемерный ублюдок, и от самого себя этого не скрываю, да и от посвященных окружающих тоже. И да, надо бы еще с одной беловолосой поговорить, а то время как раз прошло достаточно. Хех, интересно, как она отреагирует на мою небольшую вольность в отношении к ней. Хе-хе-хе, пов мамаханакой, да уж, не самые спокойные времена в моей жизни, и даже непонятно, хорошо это, или же нет. Куча дел в студсовете по контролю порядка в академии, а кроме того выявление необычных личностей, имеющих возможную связь со сверхъестественным, периодическая проверка города на возможные следы отступников, да еще исполнение хоть и немногочисленных, но все же контрактов. И все это еще нужно с учебой чередовать. Ведь как там говорит Сонатыча, ах да, моя свита не может быть необразованной, ведь это позор не только фигуры, но и ее короля. Хотя тут уже и мои собственные черты характера играют свою роль, ведь пускай учеба не вызывает у меня приятных ощущений, но и отставать в ней желания нет, так уж родители воспитали. Хотя гораздо больше меня сейчас заботили именно обязанности, касающиеся контроля всего необычного на территории Куа, и вот их уже забрасывать никак нельзя. От этого все же зависит мирная жизнь обычных людей, к которым относится и моя семья. Да и просто забрасывать такой важный вопрос, касающийся собственного дома, как минимум неразумно. А подумать тут есть над чем. Одни падшие чего только стоят, да у них в этом городе натуральная стоянка, и все знают об этом, как и об их недоброжелательных намерениях, и все равно стараются сохранить нейтралитет. При этом факт их покушения на людей как будто никто не замечает. Один только Хёда чего стоит. Хоть Сонатыча и говорит про возможные последствия от уничтожения этих падших, но ведь уже есть столько доказательств их откровенных провокаций, да и развязывать полноценную войну из-за по сути пешек глупо, но все равно мы будто ждем чего-то. Ведь можно хотя бы попытаться защитить людей до контакта с падшими, но что в итоге? Мы просто приходим устранять последствия, а все из-за глупого невмешательства до действий воронокрылых. Конечно, от ответных действий будут последствия, но неужели людские жизни не стоят того? Эх, хотя это не вина Сонатыча, точнее не только ее, ведь власть над городом и его охраной она делит с наследницей Гримари, и вот именно это вызывает больше всего вопросов. Вроде все поделено поровну, но почему-то активнее всего устранять последствия от действий отступников и падших приходится нам, ведь свита Риассан занята контрактами и тренировками, а сама она готовится к какому-то важному лично для нее событию. КХМ, это все, конечно, очень хорошо и интересно, но разве важнее выполнение своих обязательств? Я, конечно, не имею права говорить так про наследницу, тем более сестру самого Сазикса Люцифера, но такие мысли напрашиваются сами собой. Ну ладно, это все, так еще нельзя забывать про тех самых отступников, а с ними вообще происходит какая-то аномалия. Не знаю почему, но отступники в Куа любят как внезапно появляться, так и внезапно исчезать. Совсем недавно мы учуяли следы сразу нескольких отступников, и уже собирались сразу двумя свитами устраивать рейды на них, но они просто пропали. Ни следов крови, ни борьбы, только факт их полного исчезновения. Конечно, это можно спустить на падших, что в принципе и было сделано, но почти каждый, причем в сразу двух семьях, имел сомнения. Да, падшие вполне могли сделать подобное, все же с демонами-отступниками они не друзья, но тогда бы все было, даже не знаю, более явно и провокационно, наверное, как укол двум наследницам за их медлительность и нерасторопность. А тут кто-то словно даже не убил, а просто испарил всех отступников, и при этом не оставил никаких следов или намеков на свою личность. Вероятно, все в той или иной степени думают на возможного тайного линчевателя, но никаких подтверждений этому нет, а версия с падшими хоть и туманна, однако очень даже складная. На фоне всего этого ярким пятном стало общение с Аратой, самым первым, и, пожалуй, лучшим другом, ведь даже спустя годы разлуки мы можем понимать друг друга почти без слов. Вроде оба выросли, у обоих есть свои секреты и скелеты в шкафу, но радость от встреч никуда не делась. Хотя надо признать, за эти годы Арата очень сильно изменился, в первую очередь внешне. Если раньше нас легко можно было спутать с братом и сестрой, то сейчас, даже не знаю как сказать, сейчас этот странный парень настоящая мечта, его популярность уже равна Кибе из свиты Гримари, а это уровень, а уж слухи вокруг нас, распускаемые остальными девушками. Так, а вот об этом лучше пока не думать. И вот вроде бы все в их общении хорошо, но есть один маленький нюанс. Арата оказался одним из объектов наблюдения со стороны демонов, а значит и ее соответственно. Плюс от него хорошо чувствуется неплохой магический резерв, и сперва он может показаться небольшим, но, не знаю почему, однако я чувствую, что все не так просто. Арата явно обладает чем-то большим, возможно даже знает о сверхъестественном, просто хорошо скрывает, а понять пока проблематично. И если это правда, знает ли он о демонах, и как относится к ним? В любом случае, Сонат и Чайриассан от него просто так не отстанут, тем более теперь, когда с Хёда все завершилось. Боги, спасибо, огромнейшее спасибо вам. Как же хорошо, что он не в свите Ситри, этого я бы точно не выдержала. Говорить так про людей, конечно, некрасиво, но лучше уж стать отступником и деградировать, чем быть в команде с ним, особенно будучи девушкой. Да и что тут говорить, этот извращенец сам виноват в таком отношении к себе, нечего было выставлять себя как похотливого идиота. И наконец-то эпопея с ним закончилась, хоть мне и категорически не нравится, как именно его приняли в семью, но уж лучше его, чем, да уж, хороший я человек, ничего не скажешь. А теперь еще и эти новости о настоящем складе из останков мучеников. Поистине ужасные новости. А еще ужаснее, что это наверняка был отступник, они периодически любят таким промышлять, ведь никакие рамки морали и законов их уже не сдерживают. Могу только надеяться на достойное наказание этого ублюдка, ведь устроить такое, загубить столько детей, как вообще подобное можно было допустить? Ах, точно, демоны ведь вмешиваются лишь при непосредственном контакте со сверхъестественным, и только на своей территории. Черт, ну неужели нельзя элементарно периодически проверять разные территории на наличие отступников? Сколько жертв тогда можно было бы избежать, вовремя заметив неладное? И как назло именно об этом инциденте все сейчас только и говорят, ни на что толком отвлечься. Хотя, кое-что меня в этом смущает. Почему-то некоторые девушки при виде меня начинают тихо перешептываться, посмеиваться и умиляться, что это на них нашло. Мне, конечно, уделяют здесь определенное внимание, но оно и близко не сравнимо с популярностью членов оккультного клуба. А сейчас почти каждый, кого я вижу, то и дело бросит радостный или умилённый взгляд. И все это на фоне произошедшего вчера. Что вообще происходит? Привет, мама. А, привет, Субаки. Ну вот, подцепила вредную привычку у Араты, начала слишком сильно уходить в себя. Даже приближение Шинра не заметила. Ферзь Сонытыча, умная и старательная, сильная, красивая, заботящаяся о других. И почему на нее обращают меньше внимания по сравнению с Химадзимой? Она же объективно лучше, хотя бы в отношении к окружающим. Неужели все здесь так повернуты на груди? Причем не только парни. Эх, Арата, спасибо тебе за то, что ты не извращенец. По крайней мере, за тобой этого пока замечено не было. Ты сегодня какая-то совсем растерянная. Так сильно реагируешь на тот случай, а как тут спокойно реагировать? Ведь слишком очевиден вывод о причастности сама знаешь кого. Понимаю тебя, но, увы, мы этого уже не исправим. Можем только постараться во всем разобраться, и по возможности найти виновника. Знаю. Хэймэм, да что происходит? Ты чего? Да просто окружающие. Сегодня они как-то очень странно косятся на меня, умиляются чему-то, шепчутся. У меня что-то на лице, а, ты об этом, и даже у Цубаки появилась эта веселость на лице от моих слов. Да что происходит, объясните кто-нибудь. Извини, я думала, ты уже обо всем знаешь. Хаэм, о чем именно? Ну, как тебе сказать, помнишь литературный клуб нашей академии? Помню, а что не так? Ну вот, буквально на днях они распространили по академии псевдоним для одного человека. И какое это имеет отношение ко? Стоп, ты имеешь в виду? Но с чего вдруг? Не знаю, просто в один момент они решили это сделать, вот так без причины. Да я в жизни в это не поверю. С чего бы им вдруг так заинтересовываться мной? Я ведь ничем особым не выделяюсь, ни внешностью, угу, аж два раза, блин, ничем либо другим. Так почему? Погодите. А что там говорил Арата, когда узнал о неприкасаемом демоне? Арата, и какое же прозвище они мне дали? Если это на самом деле дело рук этого хитрого манипулятора, то ждать можно чего угодно. Ну, могу поздравить тебя с титулом. И она прошептала мне это на ухо. Что? Как, простите, он меня назвал? Как мне вообще на это реагировать? Хотя нет, неправильный вопрос. Как мне сдержаться и не начать линчевать этого гада за такие приколы? Айрата, где этот хитролицый засранец? Ой, так это инициатива Ишимуры? Похоже на то, и сейчас я намерена точно в этом убедиться. После этих слов Ханакой начала источать натуральную жажду крови с полным холода лицом, а Цубаки начала мысленно извиняться перед Аратой за непреднамеренную подставу. Все же, по ее мнению, мама была опасна в состоянии гнева, а если новость о псевдониме на самом деле ей так сильно не понравилась, то ее другу можно только посочувствовать. Хотя сама Шинра не видела в этом повода для злости, ведь она считала выдумку литературного кружка весьма забавной, по-своему милой, да и чего греха таить, частично даже правдивой. А если учитывать то, насколько быстро этот титул распространился среди студентов, КХМ, кажется, от этого мама уже не отвертится. Так что придется ей, видимо, до конца обучения с гордостью носить свой величественный псевдоним. Да и звучит на самом деле неплохо. Как ни крути, а непорочный суккуб вполне неплохо характеризует ее коллегу по группе. Йенпов, Хаэм, а это еще что? Словно кто-то выпустил свою жажду крови прямо в академии. И судя по отклику ауры, так, кажется, кое-кто узнал о моей маленькой шалости. И судя по весьма стремительному приближению ко мне этого кого-то, лучшим решением для меня было бы бегство. Лучшим, но слишком скучным. Ибо я просто обязан увидеть весь спектр ее эмоций. Надо бы только отойти в безлюдное местечко, а то лишние зрители мне сейчас не нужны, меня одного вполне хватит. Так, думаю, это вполне подойдет, здесь сейчас фактически никто не ходит, а вот мама каким-то образом уже умудрилась проверить аж два этажа на мое наличие. Фига себе рвение, неужели это ее так сильно задело? КХМ, даже как-то неловко. Было бы, если б не память о веселье мама от неприкасаемого демона. Так что пора и мне немного посмеяться над чужой реакцией.